Зов. Роксолана привязала коня к раскидистому кусту лещины, разминая затекшие ноги, и медленно пошла вдоль поляны, опираясь на дорогое, собственно, игрушечное копье с позолоченным наконечником. Султан где-то задержался, конные евнухи, которые должны ее сопровождать, безнадежно отстали, ибо металась она в этих горах так, что немыслимо было удержаться возле нее даже самым опытным наездником. Заставила ленивых евнухов учиться верховой езде. Добилась у султана, чтобы взял ее на охоту в Эдирне, и не в гости, не на короткое время, а пока и сам там будет. Не хотела больше оставаться в Стамбуле, не с кем было. Когда-то были хоть враги, а теперь и врагов не стало. А друзей надо было искать самой, не дожидаясь, пока они придут к тебе. Пожалела, что не взяла с собой сегодня Гасана и его сорвиголов. Подгоняли бы неповоротливых евнухов, и она не осталась бы без охраны и защиты. Одиночество среди этих покрытых провечными пущами гор хоть и было приятным, но и пугало. Поляну обступали темные чащи, на которые Роксолана не могла теперь взглянуть без страха. А ведь только что пробиралась сквозь них, прорвалась со своим конем. Он сейчас спокойно позвякивал уздечкой за ее спиной, а она никак не могла опомниться от своей дерзости, от блаженства одиночества и в то же время от непостижимого страха, который охватывал ее все сильнее и сильнее. А если подумать, кого ей бояться? Тишина лежала вокруг нетронутая, нерушимая, может, и от сотворения мира. Мягкий травяной ковер, по которому она ступала, поглощал даже малейший шорох. Впечатление было такое, будто ступает она в пустоту, повисла в пространстве, охраняемом с четырех сторон ангелами, которые держат четыре ветра земных, чтобы не дули они ни на суходол, ни на воду, ни на деревья. Как мечталось ей все эти невыносимые долгие годы избавиться от неусыпного надзора проклятых стамбульских глаз, спрятаться хоть на небе, хоть под землей, только бы хоть на мгновение ощутить свободу, уйти от надзора. А вот теперь была одна на всем свете и не могла освободиться от безотчетного страха. Пусть бы ветерок дохнул, пусть бы треснула, падая с дерева, сухая веточка, прокричала бы с верхушки дерева птаха, заржал бы ее конь. Нигде ничего. Замерла, притихла, насторожилась, притаилась. Даже конь точно окаменел, не фыркал, не позванивал уздечкой. И Роксолана боялась оглянуться. А что, если он провалился сквозь мхи или поглотили его дебри? А ее тоже притягивала неодолимая сила к плотной стене деревьев, словно хотела она заблудиться там, как когда-то Наська Чегрова на месте их рогатина. Но ту вывел рогатый олень. А кто выведет тебя? Настасья, Хурем, Роксолана. Шла, как сомнамбула, беспомощно выставив перед собой руки, в одной из которых держала ненужное разукрашенное копье. Пересекала поляну, приближалась к плотной черной чащобе. И когда уже подошла к ней чуть ли не вплотную, чаще бесшумно раздвинулась. А может, это все происходило в ее горячечном, встревоженном воображении, и вымахнул оттуда страшный, огромный.